Тайны Божии. Наше изучение тайн опять приводит нас к 13 главе Евангелия от Матфея. В этой главе имеется 7 притч, данных Господом, описывающих тайны Царствия Небесного. Мы нашли, что они являются описанием Царства Небесного, его настоящей форме тайны. Каждому желательно узнать о будущем, и как раз это Господь здесь делает, открывает, что произойдет в этом настоящем периоде времени, во время его отсутствия. Тайны в Евангелии от Матфея в 13 главе описывает период, когда царь будет отвержен. Время между первым предложением царства и временем его принятия и действительного проявления. В этой главе Евангелия от Матфея 7 притч, которые относятся к тайнам Царствия Небесного. 7 во всей Библии говорит о полноте. Итак, эти 7 притч дают нам общую картину характерных особенностей этого настоящего века, когда царь находится в отвержении. Первые 4 притчи показывают рост зла во время этого периода. После этих 4 притч мы приходим к 36 стиху, где Иисус распускает народ и идет в дом, и по просьбе учеников объясняет вторую притчу о плевелах на поле. Объяснение дано им, как оно дано также и нам, чтобы знать тайны Царствия. Он дает им ключи для толкования этих притч, на которые мы будем ссылаться, изучая последние 3 притчи. Эти следующие притчи были сказаны ученикам в доме, в отличие от предыдущих, которые были сказаны множеству народа. Следующие 2 притчи принадлежат вместе – притча о сокровище и о жемчужине. Последняя притча о неводе оканчивает учение Господне притчами. Эти следующие 2 притчи тесно связаны, и их подобие легко можно увидеть, читая Евангелие от Матфея 13 главу 44 по 46 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, имеющему хороших жемчун, которых нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. В обоих притчах упоминается человек, и в каждой он идет и продает все, что имеет, чтобы приобрести драгоценное. В первой он находит сокровище на поле и прячет его на нем, и он покупает поле, чтобы овладеть сокровищем. В следующей притче он продает все, чтобы приобрести драгоценную жемчужину. Имеется также, конечно, и разница. Сокровище на поле и спрятано там. Поле куплено, а с ним и сокровище, тогда как жемчужину достали из моря. Поле в этой притче о сокровище должно означать мир, так же, как и в первых 2, которые объяснил Господь. Эти первые 2 притчи устанавливают учение всех 7. Поле является миром во всех притчах. В притче, которую мы теперь рассматриваем, Христос, наш Спаситель, нашел сокровище и пожертвовал всем, чтобы приобрести его. Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 19 стих говорит: «Знает, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». В притчах о сокровище и жемчужине Господь говорит о двоякой тайне Царствия Небесного и о 2 различных предметах, которые Он приобрел трудом Своего искупления. Когда Он говорит о сокровище, скрытом на поле, которые он покупает, он подразумевает свой земной народ Израиля. Драгоценная жемчужина, взятая из моря, означает церковь, одно тело. В этих 2 притчах мы имеем тайну Израиля и тайну церкви, которая дальше излагается апостолом Павлом в его посланиях. Израиль является сокровищем на поле. Говоря об Израиле, Господь сказал в книге Исход, 19 главе, 5 стихе. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать заветы Мои, то будете Моим уделом или собственностью, или, как английский перевод говорит, особенным сокровищем из всех народов, ибо Моя вся земля». Псалом 134, 4 стих утверждает: «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою». По-английски «для собственного сокровища». Когда Он пришел с небес, Он нашел свой народ на поле. Он купил весь мир. И с ним народ, который является Его земным сокровищем. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 51 стих, утверждает, что Иисус умер за народ. Однако мы не читаем, что Он овладел этим сокровищем. Скорее можно подумать, что найденное сокровище все еще скрыто на поле, которое Он купил драгоценную ценою для того, чтобы владеть этим сокровищем. Израиль является земным народом Господа, который Он купил. Они все еще будут Его особенным сокровищем, проявляя на земле во время пришествия Царства Его славу. Они будут оправданными и отделенными людьми для Господа. Господь умер за народ израильский, но результаты Его смерти еще не явлены. Израиль скрыт на поле, что является миром. Господь придет опять и вернется на поле в мир получить свое наследство. Он тогда возьмет свое сокровище и примет свой народ израильский. Они будут радоваться в его спасении. Во время этого настоящего века, во время отсутствия царя, Израиль скрыт на поле. Это является одной из тайн Царствия Небесного. Это соответствует посланию к римлянам, 11 главе с 25 по 27 стих, где сказано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Христианство мудро в своих собственных глазах и не обращает внимания на эту великую тайну. Оно говорит, что Бог оставил свой народ, и нет надежды для Израиля. Христианство забывает, что Израиль является сокровищем, скрытым на поле, купленным драгоценную кровью Христа, и что Он, подобно человеку, который пошел в далекую страну, вернется принять землю и поднять свое собственное сокровище Израиля. Прошло уже долгое время с тех пор, как Израиль составлял один народ. Вы, вероятно, припоминаете, что Израиль был разделен на два царства много лет тому назад. Северное царство называлось Израилем, и Южное царство называлось Иудой. Северное царство пошло в ассирийский плен, тогда как Южное царство пошло в вавилонский. С того времени весь израильский народ никогда еще не был собран вместе. Некоторые люди говорят о рассеянных коленах, как о потерянных коленах Израилевых. Но, конечно, для Господа они не потерянные. Бог хорошо знает, где они находятся, и они все являются Его частью собственного сокровища. Относительно будущего собрания Израиля Господь подробно описывает в книге пророка Иеремии, 31 главе. Начиная с 8 стиха мы читаем: «Вот я приведу из всей страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родительница вместе с ними, великий сом возвратится сюда, они пошли со слезами, и я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Иеремия, 31 глава, с 8 по 11 стих. Израиль имеет свое будущее, и это будет после того, как они вернутся к Богу. В промежутке времени они скрыты на поле, которое является миром, и так будет, пока Христос не вернется на землю. Послание к Римлянам, 11 глава, 26 стих утверждает: «Итак, весь Израиль спасется». Это спасение, конечно, связано с привилегией войти в Царство. В то время как Евангелие сегодня провозглашает, что Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес на третий день, чтобы мы, веруя в Него, могли спастись от ада и были приготовлены для жительства на небесах. Иначе говоря, будущее спасения Израиля относится к их наслаждению царством на земле, тогда как принятие Христа сегодня относится к нашему присоединению к Его Церкви, которая возьмется, чтобы быть со Христом и всегда быть с Господом. Притча, на которой мы сегодня обратили внимание, описывает Израиля во время этого настоящего периода. Однако будем помнить, что Бог имеет специальное дело с Церковью, которая состоит из всех верующих в Иисуса Христа. Церковь не скрыта, а описана как драгоценная жемчужина, о которой мы поговорим на следующей неделе. Мы приглашаем вас стать верующими и познать Иисуса Христа как вашего собственного Спасителя. Аминь.